Первым не выдержал владыка, которого князь, желая избежать тяжелых объяснений, не посвятил в свои планы. Сжав правой рукой нагрудный крест и позабыв о своем владыческом достоинстве, он резко вскочил со своего места. — Князь! Как мог ты об этом подумать? Миндогда и все племя его литовской веры идольской язычницкой, поганским истуканам своим, ужам присмыкающимся, молятся и поклоняются, а боги отцы и сыни и святом духе и слышать не хотят. Как можно, князь? — почти исступленно замахал епископ. Сухой в русой бороде смуглое лицо владыки заметно побледнело. Большие глаза, о которых прихожане говорили, что они проницают всю душу человека, налились яростным желтоватым светом. Справившись с волнением, Кирилл продолжил. — Да, ослабела сейчас Русь, как и весь единоверно православный Восток. Нет единства среди церковных русских иерархов. Пресвященный Филарет, галичанин, волею Даниила Романовича уже именуется митрополитом Галицким, Киевским и всея Руси, хотя и не ставлен на это великое служение патриархом Константинопольским. Во прахе лежит светлая превеликая Византия, ограбили и обесчестили Царьград, место святого патриаршего престола латыняне-крестоносцы, французы и венецианцы, патриарха вынудили уйти в Никею. Не прерывая владыку ни словом, ни каким-либо движением, Изяслав все ниже опускал голову. И только когда после слов епископа установилась напряженная тишина, Изяслав обратился к нему. «Ты все молвил, владыка?» «Все, князь, не суди, но моего благословения не будет тебе на это дело. Тогда мы получим его у другого Божьего слуги». «Не ты, князь, призвал меня сюда. Я здесь волею митрополита». «Но с моего согласия, владыка», — твердым голосом ответил князь. «Не волить вас я не стану», — тихо продолжил Изяслав. «Владыке Кириллу и вам, бояре, напоминаю, что Миндовх действительно имеет русские славянские корни. Когда великий киевский князь Мстислав призвал часть полоцкого княжеского рода, прямых потомков Рогволода и святого Владимира на княжеский суд в Киев, а затем и выслал в Константинополь, другая его часть, спасаясь от южно-русских князей, ушла в Литву. От них и ведут свой род керновские князья. Русскую речь Миндовх разумеет, да и к обычаям нашим относится терпимо», — поддержал Изяслава Тысяцкий Доброслав. «Сейчас на левой стороне Немана, на нашей земле, — продолжал Изяслав, — немало поселений Литвы. В славянские обычаи они не вмешиваются, веру православную не хулят. С открытой враждой с их стороны наши люди не встречались. Дозволь, князь, слово молвить, не утерпел молодой боярин из Козловщины Юрий. Отец его погиб, когда ходил вместе с Изяславом на Конрада Мазовецкого. Все знали, что князь благоволил к молодому наследнику своего друга. Изяслав сделал доброжелательный жест в сторону Юрия. «Всем известно, — скороговоркой начал он, — что и в Кривоградском княжестве среди белорусов-кривичей живут литовцы-аукштайты, а в Керновском среди литовцев существует поселение белорусов-кривичей. И вражды между ними не было и нет», — добавил к словам Юрия Изяслав. «Так-то на так, князь!» — притронулся рукой к своему затылку пожилой боярин Мирослав, большое поместье которого располагалось у впадения Дигвы в Неман. «Соседствуют наши люди с Литвой, особенно в последнее время, хвала Богу, мирно. На исходе лета ко мне по-соседски приезжал Нобель Лешко. В знак добрососедства привез две борти пчел. И не мне, старому недостойному, поучать тебя, государь, княжествовать. Но поймут ли такое решение простые люди новогрудской земли, да и соседние белорусские княжества?» Вмешался боярин Судислав. Богатством и влиянием он не мог похвалиться, но Изяслав уважал его за храбрость, не единожды проявленную в походах, потому и пригласил его на совет. «Нам, русичам, Литва хорошо известна. Это действительно Литва храбрая. Но она же известна и как Литва беззаконная. Будут ли они и прежде всего сам Миндох уважать наши обычаи и законы? К тому же обособляется она от нас, христиан, все дальше и дальше. Своей верой, своим многобожием вступил в разговор Судебор. Как жить будем вместе? Найдем ли общий язык? Из ваших слов, бояре, ясно, с трудом поднимаясь из кресла, подытожил Изяслав, что дело это требует длительного размышления, а посему завтра поутру встретимся и примем решение. Утро вечера мудренее. Установилось тревожное молчание. С помощью Доброслава князь покинул комнату. Только после этого бояре стали вполголоса переговариваться. Вернулся Доброслав. «Пусть каждый из вас поразмыслит над словами князя. Да поможет вам Бог», — добавил он и перекрестился. Боярам стало ясно, что Тысяцкий разделяет сторону князя. В зале появились младшие дружинники, молодые, стройные, с одинаково остриженными до плеч волосами. Они были в кожаных доспехах при мечах. «Гридни покажут вам покои, в которых вы отдохнете и проведете эту ночь», — распорядился дворецкий. Все поднялись со своих мест и стали подходить к владыке, чтобы получить благословение. И каждому владыка говорил: «Возлюби ближнего своего». Затем Доброслав пригласил епископа к князю. Оставшись с ним наедине, Кирилл, подозревавший Изяслава в неискренности его религиозных чувств, после длительного молчания спросил: «Искренне ли веришь во Христа, нашего Спасителя?» Изяслав тихо лежал, и владыке показалось, будто он не расслышал вопрос. Но вот на отрешенное лицо князя вернулись озабоченность, понимание всего происходящего. Повернувшись к священнослужителю и глядя ему в глаза, ответил: «Я верю в то, во что веришь и ты, владыка», — сказал князь и неожиданно для себя добавил: «Людям нужны красивые сказки. Бог же приходит в каждого из нас, кто в себя готов его впустить». И чувствуя, что это, очевидно, последний разговор с епископом, как бы погружаясь в дрему, завершил: «Согласись, владыка, что Бог помогает чаще всего тем, кто сам о себе заботится. Я же перестал обращаться к Богу, когда погиб мой сын в свои 18 лет. Мои дни тоже уходят, и потому я искренен перед тобой, владыка».